Глава вторая. 1. Кошка стояла на ходовой вахте за штурвалом боевой рубки, которая освещалась из плафонов дневным светом. Волны с грохотом обрушивались на мини-бригантину, накрывая ее, а потом, потеряв силу, потоками выливались через шпигаты. Ветер злобно завывал в мачтах и моросил мелкий дождь. Но Светка безмятежно голубыми глазами смотрела вперед на луч прожектора, который освещал ночи провалы между волн и высокие гребни, на которые взбирался корабль. Она с периодичностью, оторвав одну руку от руля, пихала ее в стеганые ватные штаны и, почесав передок задом через теплое нижнее белье, снова хваталась за штурвал. «У меня от этих труселей, — думала Кнопка уже в который раз, — весь перед задницей чешется и грудь в каких-то красных пятнах. Наверняка у меня кто-то из предков в графьях ходил. От этого и аллергии на такую грубую одежду. Теперь я больше чем уверена, что во мне течет благородная кровь». Светка глухо пухнула и взглянула на лаг, который показывал 20 узлов. «Дурачок!» — крикнула она в переговорную трубу. «Добавь до 25 узлов, кажись, шторм силу набирает». «Хорошо, как скажешь!» — послышался глухой, недовольный голос Алёнушки. А ночная буря и вправду набирала силу, потому что каждая волна была выше предыдущей. А это значило, что стоять Кнопке за штурвалом, пока не уляжется тайфун. Потому что все в экипаже шоу давно подметили, что шторм на кошку действует очень странно. Вместо того, чтобы ее укачивать до рвотного состояния, у нее в животе начиналось бурление. При этом Светка с периодичностью начинала рыгать и пукать. Когда мини-бригантина взбиралась на верхушку волны, Кнопка начинала пускать короткие ветры. А когда корабль, мелко вибрируя, начинал оседать в провале волн, Кнопка, открыв пошире рот, начинала протяжно рыгать. Обычно в начале и в середине пика бури за штурвалом стоял черный крякер. А кошка мирно спала на своей нижней полке, пристегнувшись к ней ремнями, после чего заменяла капитана. Но поскольку Кэп после отплытия запил и находился уже в недельном запое, то ей сегодня придется стоять без смены весь циклон. Да и товарки так начинали на нее орать за ветер с органи, что она предпочитала вести корабль, нежели горбатиться на черносливе. «А шторм сейчас не меньше 5 баллов будет, и, кажись, до 7 дойдет», — подумала кошка и мечтательно вздохнула. После чего начала вслух разговаривать сама с собой. Такая привычка у нее появилась еще с раннего детства, когда она оставалась наедине, и никто ее не мог увидеть. Откуда у нее появилась такая привычка и почему, Светка не знала и никогда на эту тему не задумывалась. «Ну вот, когда я разбогатею, то куплю себе в Париже, а может и в Лондоне, нет, лучше в Германии, оперный театр, а может быть и сама его создам, и прославлюсь на всю Европу, как оперная дива». «Нет», – перебила Кнопка самой себя. «Я стану знаменитой примадонной на весь мир. И вот однажды моя слава дойдет аж до дворцовых покоев самого города, что в России на троне восседает. И он, конечно же, пригласит меня к себе в столицу». При этих словах кошка нервно облизнулась, звонко рыгнула и заговорила дальше. «И вот я в белоснежной тунике буду играть оперу «Спасение короля». О чем там сюжет, я не помню, да и вообще никогда не знала. Но самое главное, в этой опере оконцовка будет такая. На небольшой зеленой полянке? Да нет, лучше...» Снова перебила она сама себя и, пукнув, продолжила. лучше на зеленом поле, что краем прижимается к лесу. Останавливается кортеж короля, который увидел прекраснейшую пастушку, плетущую венок из полевых цветов. И, сойдя с коня, он подходит к ней и начинает расспрашивать, кто она. А когда узнав, что она обычная деревенская зверокошка, тот тут же в нее влюбляется и берет с собой во дворец. Светка замолчала и нервно почесала перед задом, после чего рыгнув, заговорила дальше. Но злой и завистливый младший брат короля решил его в этот же день убить, когда тот вернется с охоты, и, приготовив арбалет, ждал его на замковой стене. А король, не доехав до своего замка, решает показать своей избраннице крепость и идет с ней под ручку во главе свиты по дороге, что ведет к воротам. Но тут пастушка замечает какую-то тень на крепостной стене и влюбленным сердечком чувствует, что суженому грозит смертельная опасность. И в момент выстрела инстинктивно бросается навстречу арбалетной стреле, которая попадает ей в грудь. Увидев это, рыцарь и прислуга начинают метаться и кричать. А король, схватив свою возлюбленную на руки, взывает, чтобы немедленно позвали лекаря. А когда на его зов прибегает врачеватель и говорит, что он помочь не в состоянии, то все тут же замолкают. А король, положив любимую на обочине, начинает с ней прощаться. А пастушка в ответном слове начинает петь, взяв своего повелителя за руку. При этих словах кошка дуплетом пухнув и рыгнув, тоскливо запела чистым сопрано. А еще в такт пению начала вилять задом. «Я умираю за вас, мой король, я умираю за вас, но я ни о чем не сожалею, ведь я в вас была влюблена всю жизнь, о мой повелитель! Я прошу вас, закройте мне глаза после моей кончины и поцелуйте на прощание вашу бедную пастушку. Я умираю, я умираю, я умираю». В то же самое время в кочегарном отделении из угольного бункера в тачку, что стояла на рельсах, кидали черное золото, а из улицы смирненок и по мере своих детских силенок Настя радость. «Пошустрее там!» – услышали они через переговорную трубу крик Алёнушки-дурачка. «А то кнопка сказала, шторм силу набирает. Надо до 25 узлов обороты увеличить!» «Лады!» – хрипло крикнула крыса. Как только кузов наполнился углем, она ногой сняла тачку с тормоза и вцепилась в ее ручки. И когда корабль начал взбираться на очередную волну, покатила ее топка, придерживая теми же тормозами. А там они с попугаехой проворно начали кидать антрацит в ненасытную огненную пасть. Кошка перестала петь и снова нервно почесала под ватными штанами свои интимные места и заговорила вслух. «А повелитель, рыдая, будет целовать мои руки и шептать слова любви, и все окружающие нас рыцари и свит тоже разрыдаются горькими слезами. А младший брат короля ему и убийца сбросится с крепостной стены и, конечно же, разобьется насмерть. А я буду продолжать петь». И Светка с новой силой взвыла. «Я умираю, мой король! О, как несправедлива судьба, которая нас разлучает! Прощай, мой возлюбленный! Я умираю, я умираю, я умираю!» Кнопкино пение прервало громкое рыгание. «Твою мать!» – возопила она и закашлялась. А когда прокашлялась, Светка замурлыкала дальше. «А в это самое время, когда я буду умирать на сцене, сам император Руси Великий Горд, не выдержав, вскочит со своего места и закричит рыдающим голосом из императорской ложи. О, прекрасная дева, я прошу вас, не умирайте! Но я, закрыв глаза, пропою». Кнопка, пустив отрывистую трель из зада, пропел. «Ну вот и все. Я умерла за вас, мой король. Я умерла. Я умерла. Я умерла». Алёнушка, бросив лопату, подбежала к железному чайнику, который был прикреплен цепочкой к подволоку, и, поймав его, припала к носику и, глотнув воды, подошла к переговорной трубе и, выдернув пробку, гаркнула. «Светка, сколько лак узлов показывал? На моих приборах уже 25!» И тут же приглянуло ухо, но в ответ услышала душераздирающее пение. «Я умерла, я умерла, я умерла!» «Чего?» – непонимающе спросила дурачок сама у себя. «Я тебе говорю, нынче чернослив качественный! Смотри, Алёнушка, как хорошо горит!» Отфыркиваясь от пота, хрипло пискнула Айдзлидзе. «Да я не тебя переспросила!» Неожиданно взвелась попугаиха. «Эта мерзопакостная кошка, кажись, с ума сошла! Чего-то про смерть воет!» «Какую еще смерть?» Никому не обращаясь, крикнула Айдзлидзе и подбежала к переговорной трубе. «Кнопка, чего там с тобой случилось?» А в Светкиной голове уже разворачивалась другая картина. Она вся потная после выступления и получаса оваций сидела в своей гримерке с накинутым на плечи светло-голубом халатике и пила холодное молоко с капелькой валерьянки. Как неожиданно за дверью послышался шум, крики и возня, а потом дверь с грохотом открылась, и на пороге появился сам император Горд с огромным букетом белых роз. Кошка, пукнув, заговорила низким голосом. «О, моя великолепная! О, моя очаровательная прелестница! Своим пением вы околдовали мое сердце! Я просто рыдал над последним актом этой трагедии!» И, задумавшись на секунду, она добавила. «И, шагнув в гримерку, упадет передо мной на колени!» Айдзлидзе оторвала ухо от трубы и глупо захихикала. «Прикинь, дурачок, меня кошка очаровательной прелестницей назвала!» Алёнушка отпихнула крысу в сторону и сама припала ухом к переговорной трубе. «Вы поразили мою душу, и я готов положить целый мир перед вашими ногами!» «Прижмётся император Год к моим коленям и при этом бросит цветы на пол!» Попугайха с каким-то испугом взглянула на Айдзлидзе. А она мне только что в любви призналась. «Кажись, и вправду с ума сошла», — фыркнула крыса. «Значит так, Алёнушка, я пока за топками посмотрю, а ты беги в рубку и приведи ее в чувство». «А почему это я должна бежать?» — тут же недовольно закликотала попугайха. «Да потому что ты у нас специалист по сумасшедшим и знаешь, как их в себя привести. Давай быстрее!» У нее, кажется, штормовая горячка началась. А Светка перед своими глазами видела склоненную голову орла и, положив свои руки ему на плечи, она нежно промурлыкала. «Я прошу вас, мой император, встаньте с колен!» «Нет, моя богиня, я не встану, пока вы не дадите согласия сегодня вечером посетить бал, который я дам в вашу честь». «Ну что ж, я согласна. И называйте меня, пожалуйста, Светланой Владимировной. А еще, некогда в далеком прошлом мои предки были графьями, но, к сожалению, потеряли этот титул». «Тогда сегодня же вечером я вас возведу в графский титул и подарю замок с земельными угодьями». «Я согласна, мой император!» — воскликнула кошка и запела. «Я графиня, я графиня, я графиня!» И в такт пению еще усиленнее завиляла задом. А Алёнушка бросилась к рундуку, где лежали вещи. Она быстро оделась в штормовой комплект, который состоял из стеганых ватных штанов, телогрейки с шапкой-ушанкой и сапоги для шторма, белые от засохшей соли. Как тут все явственно почувствовали, что корабль начал елозить носом из стороны в сторону. «Быстрей!» – заорала Айдзлидзе. «Эта дура чего-то со штурвалом делать начала. Сейчас, не дай бог, мини-бригантину перевернет!» Это я, дура или дурачок, что с вами связалась. А она, идиотка, заворчала себе под нос попугаиха и, привязав себе на пояс шкерт, то бишь короткий тонкий трос, применяемый для каких-либо вспомогательных целей, проворно начала подниматься по трапу. Как только Алёнушка открыла люк, на нее потоком хлынула ледяная вода. Она, отплевываясь от соленой горечи, захлопнула крышку и мгновенно огляделась. Ей тут же в глаза бросились отличительные огни, которые морские паровые суда на ходу обязаны иметь. На фурмачте яркий белый огонь, на правой стороне зеленый огонь, на левой стороне красный огонь. А еще по всей палубе были растянуты штормовые линии. Да к тому же, на всякий непредвиденный случай, для страховки вдоль всей палубы был растянут стальной тросик, а на нем висячие кожаные петли. Алёнушка карабином пристегнула шкерт к тросику и, сунув в крыло в петлю, под напором ветра, как на коньках по обледеневшей палубе, покатилась к боевой рубке. Потом, как дикая обезьяна, вскарабкалась по трапу на открытый мостик и, схватившись за дверь, начала дергать ручку. Но бронированная дверь оказалась наглухо задраенной. На нее с новой силой обрушилась вода от очередной волны, и дурачок взвыла. «Открой мне дверь, проклятая мерзопакостная кошка! Ах ты, лохматая веслоухая сволочь! Морского ежа тебе в задницу и якорь в глотку! Ты что там делаешь со штурвалом? Мы же утонем!» А корабль уже начинал идти чуть ли не зигзагами. Попугаиха кубарем скатилась с трапа и, дождавшись, когда мини-бригантина начала взбираться на волну, тут же сунула крыло в петлю и побежала назад к люку женского кубрика. Ветер вперемешку с дождем ударил ей в лицо, пытаясь остановить ее бег. Но природная злоба и ненависть к окружающему ее миру придавала дурачку сил. Добежав до люка, она упала на него и, сунув в углубление два крыла, рывком повернула барашек. Стальные прутья тут же вышли из гнезд, освободив пружину, которая немного приоткрыла люк. Попугаиха, откинув его, бросилась вниз, на лету захлопнув обратно, но не задраив на замок. Гулка упала задом на поёлок. «Как же я вас всех ненавижу!» — прокликотала она в синий ночной свет, что освещал помещение корабля, и, вскочив на лапы, бросилась к двери, что вела в коридор. А за ее спиной незадраенный люк ручейками побежала вода, омывая трубы парового отопления. Она яростно шипела, встречаясь с раскаленным металлом, а потом, убегая на другой борт, снова встречалась с раскаленными трубами, от чего пошел пар столбом. «Побыстрее там работайте!» — гаркнула Айзумидзе в переговорную трубу и тут же добавила. «У нашей кошки немного крыши поехала. Но не волнуйтесь, Алёнушка побежала ее в себя приводить». «Так из-за этого нос так елозит!» — раздался испуганный голос Смирнёнка. «Махай быстрее лопатой, и все будет хорошо!» — не ответив на вопрос, крикнула крыса. Через минуту к ней забежала Настя Радость. И, схватив тачку, тут же ее укатила в угольный бункер. А спустя энное количество времени Айзулидзе почувствовала, как мини-бригантина начала идти чуть ли не зигзагом. Через минуту три показалась Настя Радость, наполовину наполненной тачкой. Из носа у нее обильно текла кровь, смешиваясь с угольной пылью. «Ай!» — крикнула крыса, взглянув на нее. «Я ж тебе говорила, не бери на лопату много антрацита, а то перенапряжешься, и вот итог. И вообще, чего это ты тачку пригнала, а не этот любвеобильный засранец?» Настя в ответ, тяжело дыша, начала размазывать кровь по лицу и неожиданно для самой себя расплакалась. «Ладно», — крикнула из улицы, — «иди, женский кубрик, ложись спать, без тебя управимся». Радость тут же подошла к Рундуку и облачилась в такие же одеяния, что и попугаиха, но ушитые по ее размеру. И, пошатываясь от усталости, начала забираться по трапу к люку. Криса с жалостью взглянула на малолетнюю лекаршу. «Да», — подумала она, — «эта килевая качка в конец всех измотала. А эта мелкая еще и на черносливе стояла. Нам, взрослым, тяжело, а ей вдвойне».